15. Историческая ошибка левых. Идентичность реал-социализма, национал-социализма и иных разновидностей обыкновенного фашизма достаточно очевидна. Почему же приходится о ней писать, как о чем-то новом? Только потому, что в определенных кругах Запада принято или игнорировать, или же без каких-либо серьезных аргументов отвергать эту очевидность. Речь идет не о коммунистах, их позиция известна и неудивительна, а о настоящих левых и, не в последнюю очередь, о социал-демократах. Хочу сразу подчеркнуть, я отнюдь не намерен нападать на социал-демократию. Она сыграла важную роль в создании современного западного общества. Демократическим социалистом был и мой отец, памяти которого я посвящаю эту книгу. В 1917 году он был председателем Совета и городской думы в своем городе Туле. И теперь, спустя 7 десятилетий, я с интересом читаю о его деятельности в те бурные месяцы. Именно поэтому я и отвлекаюсь здесь от своей темы, чтобы без обиняков сказать социал-демократам, ни другим левым, об их ошибке в подходе к диктатуре номенклатуры. Историческая ошибка левых состоит в том, что они считают ленинские партии и устанавливаемые ими диктатуры левыми, а в действительности они не левые. Верно, большевики, а затем и другие компартии отпочковались от социал-демократических партий в качестве их радикального крыла. С самого начала они твердят, будто они и есть левые, а все остальные, включая, разумеется, социал-демократов, правые различных степеней. К претензии ленинцев и сталинцев на то, что они де полюс левизны, привыкли все, даже их противники. Так возникла упомянутая выше версия, будто бывает тоталитаризм правый, а бывает и левый. К правому относят национал-социалистов, фашистов и тому подобное, а к левому – коммунистов. Между тем, никаких оснований для такой версии нет. Да, гитлеровское движение было антимарксистским, но это не доказательство, что оно правое. Мы уже отмечали, что Ленин, хотя и провозглашал марксизм догмой, но в ряде важных вопросов занял антимарксистскую позицию. Ни то, ни другое не свидетельствует о его левизне, да он и прямо выступал против детской болезни левизны в коммунизме. В качестве первого аргумента в пользу того, что национал-социалисты были правыми, ссылаются на финансовую поддержку их партии крупным капиталистам Фрицем Тиссеном. Но партию большевиков финансировал крупный московский капиталист Савва Морозов, а в годы Первой мировой войны германский генеральный штаб, немалые суммы поступали также от ограбления банков, так называемых экспроприаций. Что тут левого? Как второй аргумент приводится тот факт, что фашизм и национал-социализм сохранили рыночное хозяйство в Италии, Германии и оккупированных ими странах. Мы уже сказали о причине такого курса. Фашистско-нацистская партбюрократия хотела использовать немедленно наличие развитого промышленного производства, а не экспериментировать. Контроль же над экономикой был в руках их государства. Но ведь и Ленин после экономической катастрофы военного коммунизма взял аналогичный курс, провозгласив в марте 1921 года НЭП, возрождение рыночного хозяйства, при сохранении, как тогда говорилось, командных высот в руках советского государства. Да, несколько лет спустя НЭП был ликвидирован Сталиным, но мы не знаем, какую экономическую политику повел бы Гитлер, если бы не начал войну через 6 лет после своего прихода к власти. А в ходе войны гитлеровское руководство ничего не меняло в экономике, даже не распустило колхозы на оккупированной вермахтом советской территории. Те, кто принял коминтерновский тезис, будто национал-социалистическое правительство было марионеткой немецких капиталистов, должны ответить на вопрос, почему же тогда эти капиталисты обязаны были выполнять 4-летний экономический план гитлеровского правительства, а не наоборот? Партия Гитлера называлась «Национал-социалистическая немецкая рабочая партия». Ее провозглашенной целью было построение немецкого социализма, то есть, выражаясь сталинскими словами, социализма в одной отдельно взятой стране – Германии. Партия вела пропаганду против плутократов. В чем же тут принципиальное отличие от ленинской партии, которая заставила бы одну отнести к правым, а другую к левым. Может быть, в корне различен был социальный состав НСДАП и КПСС? Нет. В обеих рабочих партиях руководство было с самого начала поставлено перед проблемой недостаточного притока рабочих в партию и никогда не было в состоянии решить эту проблему. Это относится и к другим партиям нового типа. Так, вправившей в ГДР партии СЕПГ, немногим больше 1/3 составляли рабочие с производства, а среди покинувших партию почти 80% были рабочими. Взглянем на социальное происхождение вождей партии. Ленин был дворянином и интеллигентом, Гитлер – сыном мелкого чиновника, рабочим солдатом. А их соратники? Троцкий происходил из богатой семьи. Жена Ленина Крупская была дворянкой, так что большевистские вожди стояли на социальной лестнице выше Геринга, Гесса, Геббельса. Неверно делать отсюда вывод о том, что большевистское руководство было правым, а нацистское – левым, но и обратный вывод тоже неверен. Просто между КПСС и НСДАП не было разницы по социальному составу ни в партии, ни в номенклатурной верхушке. С какой точки зрения ни подойти, нет признаков того, что ленинцы и сталинцы – левые, а гитлеровцы и муссолиниевцы – правые, они одинаковы. Если они не левые, то что же? И те, и другие правые? Тоже нет. Левые, правые, центр – все это политические категории плюралистического общества, а в классическом тоталитарном обществе ни левых, ни правых, ни центристов нет. Есть только генеральная линия господствующего класса – политбюрократии. Все несогласные с ней считаются преступниками и подвергаются каре. Так обстояло дело в СССР и других странах реального социализма до начала кризисов их режимов. Так было при национал-социализме и прочих разновидностях обыкновенного фашизма. Характерно, что деление на левых и правых в советском обществе наметилось сразу после того, как при Горбачеве в этом обществе возникли элементы плюрализма, то есть отхода от тоталитарной системы. Партии фашистов, коммунистов, национал-социалистов не левые и не правые, они тоталитарные. Иными словами, они попросту хотят власти. Только не той, по их мнению, жалкой власти, с оглядкой на конституцию, законы, парламент, свободную прессу, профсоюзы, которую на время от выборов до выборов получают государственные деятели парламентских демократий. Тоталитаристы хотят тотальной, диктаторской власти, не заискивающей перед капризными избирателями, а управляющей покорными подданными. В этом причина откровенного презрения Ленина и других тоталитаристов к буржуазной демократии и парламентскому кретинизму. Отсюда их желание не делать карьеру в плюралистической системе, а сломать эту систему и заменить ее диктатурой пролетариата или принципом фюрерства. Пока тоталитарные партии действуют в условиях плюрализма, они прикидываются левыми рабочими партиями, но это мимикрия, основанная на расчете, что рабочих можно будет использовать для захвата власти. В деле же свержения существующего строя поддержку можно найти именно в левых, а не в правых кругах. На словах они и после захвата власти и установления своей диктатуры продолжают числиться левыми и революционерами, борющимися против старого мира. Но на деле тоталитарная диктатура политбюрократического класса является более суровой и действительно более тотальной, чем военная диктатура правого толка, хотя, конечно, и такие диктатуры грубо нарушают права человека и должны сойти с исторической арены. С проблемой западных левых, оказавшихся в СССР не в качестве туристов или членов делегаций, а в качестве постоянных жителей, мне довелось соприкоснуться. Одним из них был Владимир Дмитриевич Казакевич, дворянин, который, будучи эмигрантом в США, возненавидел американский империализм, сотрудничал в просоветской русскоязычной газете и в конце 40-х годов вернулся в СССР вместе со своей женой-американкой Эмили. Впервые я его увидел тогда же, у Гульянца, заведующего отделом печати США в Советском информбюро. Одетый в модный американский костюм, Казакевич весело иронизировал по поводу американских порядков, а Гульянц с парой своих сотрудников похохатывали, с завистью глядя на соотечественника, которому посчастливилось более четверти века прожить в США. Через 8 лет я снова его встретил. Мы оба работали в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. Казакевич поблек, обносился и над США уже не смеялся. Он жаловался мне. Я всегда был левым. В Америке я мог показать это в своих статьях и докладах. А вот как здесь показать свою левизну? И правда, это было невозможно. Он пытался переломить себя, подладиться, написал в стенгазету статью с призывом повышать трудовую дисциплину в институте. Но ткань тоталитарного общества неумолимо выталкивала Казакевича. С ним предпочитали не иметь дела. Бывший эмигрант, жил в США, жена американка. Лучше держаться от них подальше. Да и сам он внутренне все больше тяготел не к русским, а к выходцам с Запада. Бывшим советским шпионом Маклину, Бёрджесу, безымянному американцу, который работал у нас в институте под псевдонимом Стюарт Смит. Их объединяла ностальгия по брошенному, прежде столь ненавистному, а теперь манящему, но уже недосягаемому миру.